Луи Кальвелер расплатился за пиво, попрощался со всеми и вышел из бара. Идти домой совершенно не хотелось. Лучше пойти подежурить на 102-ю скамейку. Его карьера начиналась с 4 скамеек, а теперь их было 137 плюс 64 дерева. Эти скамьи и каштаны помогли ему заполучить много полезных сведений. Он мог рассказать и об этом, но мужественно сдержался. Дождь тем временем зарядил не на шутку. Так что станет делать муха, оказавшись на улице? Первые 2-3 минуты она, конечно, будет тупо озираться, а потом спарится, затем отложит яйца, и дальше появятся тысячи маленьких мух, которые будут расти, тупо озираться и спариваться, а это значит, что глупо избавляться от мухи, выставляя ее за дверь. Это только увеличивает ее силу. Надо оставить ее в помещении и терпеливо ждать, пока она состарится, и усталость возьмет свое, потому что муха снаружи — большая опасность и угроза. А эти кретины выставили его вон, как будто, оказавшись не у дел, он угомонится. Как бы не так, будет только хуже. Но им вряд ли удастся прихлопнуть его тряпкой, как обычно поступают с мухами. Под проливным дождем Кальвелер добрался до скамьи 102. Очень удобное место, прямо напротив дома, где жил весьма скрытный племянник одного депутата. Кальвелер умел притвориться заблудившимся прохожим, у него это выходило вполне естественно, и никто не обращал внимания на одинокую долговязую фигуру на лавочке, даже когда эта фигура не спеша брела следом за вами.